старость не радость, а молодость гадость. По крайней мере, так об этом говорят старики. И их можно понять, ведь все, что у них осталось, тропа воспоминаний, ведущие в тупики. Если старость — это осень, то особенно грустно, что весну прожил согласно чужому образцу, и предстоит испытать такое странное чувство, когда заранее знаешь, что лето подойдет к концу. На улыбчивых лицах с рекламных плакатов не появятся морщины, седых пядей волос. И поэтому, возможно, все так искренне рады, что масс-медиа дают ответ на каждый вопрос. О чем-то эдаком мечтали очень многие в детстве: полететь в космос, переплыть океан. А сейчас поудобнее, располагаясь в креслах, только и ждут, чтоб залечь на диван. Я потратил так много, этого не заработать, не накопить, не отобрать и не украсть. И все, что мне надо, это немного кислорода. Я должен еще успеть надышаться слазь. Я потратил так много, этого не заработать, не накопить, не отобрать и не украсть. И за моей спиной очередной чекпоинт, а впереди остался только лишь дедлайн. Так странно, что я существую. Меня вообще, возможно, могло бы и не быть. И благодарить, наверное, тоже судьбу я за этот шанс разматывать клубка жизни нить. Но взамен, как бы это ни звучало абсурдно, я почувствую совершенно точно одно: я буду горько жалеть о каждых прожитых секундах, которые я провел, занимаясь ерундой. Это случится не скоро, шепчет внутренний советчик. Но откуда ему знать это наверняка? И так или иначе, мне уже не станет легче. Я в зеркале поймал взгляд главного врага. Еще вчера я думал, что сегодня это начало, а слово завтра синоним всех дней остальных. Однако время на исходе, его критически мало, а зайти половина, а точнее 3/7. Я потратил так много, этого не заработать, не накопить, не отобрать и не украсть. И все, что мне надо, это немного кислорода. Я должен еще успеть надышаться слазь. Я потратил так много, этого не заработать, не накопить, не отобрать и не украсть. И за моей спиной очередной чекпоинт, а впереди остался только лишь дедлайн.